Глава 3. Орбита Земли, 2297 год. Первый контакт с противником произошел буквально через минуту. Распахнулась ведущая во внутренние помещения корабля дверь, и в коридор в прямом смысле слова выпал задыхающийся человек в грязно-зеленом рабочем комбинезоне. Упав на колени, он поднял голову, скользнув по окружающим его десантникам невидящим взглядом, захрипел и завалился на бок. Руки судорожно шарили по груди, будто стараясь разодрать сведенные судорогой пальцами плотную ткань. Изо рта вырывалось сиплое дыхание, в углах рта пузырилась розоватая пена. Движения человека с каждой секундой становились все более медленными, лишь подрагивали кончики пальцев. Махнов, оказавшийся к нему ближе всего, перевернул умирающего на спину, взглянул в широко раскрытые глаза с крошечными точками сузившихся зрачков и буркнул. «Готов. Надышался нашего подарка». «Может, антидот?» – неуверенно предложил кто-то из десантников. Но капитан даже не повернул головы. «Поздно. Это уже конец. Чердак, угол. Гляньте, что там». Офицеры, прикрывая друг друга, скрылись в дверном проеме. Остальные растянулись вдоль стены, контролируя оба конца бесконечного коридора. Выглянувший из дверного проема Чердыклиев призывно махнул рукой. «Пошли! Тут есть проход к подъемникам и трапам. Все равно нам на следующий ярус подниматься. Какая разница где? Так, товарищ капитан?» Ильиченко, поразмыслив секунду, кивнул. Жилые помещения и посты управления располагались палубой выше, так что лейтенант был прав. Подъемниками пользоваться не стали, побоявшись оказаться в ловушке, если вдруг отключится питание. И рванули вверх по трапам. Хоть это оказалось и достаточно нетривиальной задачей для облаченного в боевую броню человека. Спасибо проектировщикам, что трапы оказались обычными по сути своей лестницами в два недлинных пролета. Разве что излишне узкими, а не вертикальными, как на боевых кораблях или подлодках прошлого. Подниматься после короткого совета решили двумя группами. С тем расчетом, чтобы одновременно захватить и мостик, и расположенный неподалеку жилой блок. Где вполне могли находиться свободные от вахты регламентных судовых работ члены экипажа. Первую группу возглавил сам Ильиченко, вторую – капитан Махнов. Металлические ступени с порядком вытершимся от времени нескользящим покрытием негромко гудели под ребристыми подошвами десантных ботинок. Впрочем, особенно таиться смысла не было. Об их появлении по-любому знают. Кто-то же поднял тревогу. А если газ сработал нормально? Похоже, кое-где даже слишком нормально, мрачно подумал Василий, припомнив погибшего астронавта. То сопротивления ожидать не приходится. Подниматься было тесно, поскольку идти приходилось парами, прикрывая друг друга. И Ильиченко неожиданно порадовался решению взять компактные безгильзовки и десантные ЭМ-автоматы вместо штатного оружия, с которым тут и вовсе было бы не развернуться. На жилом ярусе оказалось заметно светлее, и что особенно радовало, не досаждало мельтешение тревожных ламп под потолком. В очередной раз сориентировавшись, капитан уверенно повернул направо, к рубке. Возле наполовину разъехавшихся в стороны, да от чего-то так и застывших створок, сидел, прислонившись к стене, еще один местный. Видимо, часовой или вахтенный матрос. С не слишком понятной целью, оружия у него не было, выставленный у входа в рубку. Указав Перцеву на двери, мол, контролируй, капитан наклонился, осторожно приподнимая рукой в боевой перчатке свесившуюся на грудь короткостриженную голову. Вгляделся в совсем молодое безусое лицо и облегченно вздохнул. Человек просто спал, орошая комбез ниточкой тянувшейся с губы слюны. «Похоже, получилось у них. Ура!» «Давай!» Шепотом, словно противник мог услышать их переговоры сквозь броню в глухую загерметизированного скафандра, скомандовал Василий, берясь за край створки и рывком распахивая ее на всю ширину. Перцев скользнул внутрь, заученно ушел в сторону, открывая проход идущим следом товарищам. Капитан, оглядев пустынный коридор за спиной, зашел последним. «Сонное царство!» С трудом сдерживая улыбку, прокомментировал он увиденную картину. Дежурная смена в полном составе дрыхла там, где их застала первая порция попавшего в легкие газа. Рука одного из офицеров лежала на пульте управления перед свернувшимся в режим ожидания голоэкраном, а пальцы все еще касались кнопки аварийной сигнализации под откинутым в сторону прозрачным колпаком. «Ага, вот кто такой шустрый и кому они обязаны надоевшей хуже горькой редьки цветомузыкой!» Помучившись несколько секунд, капитан нашел, как отключить тревогу, проделав это с нескрываемым облегчением. «Ну что, мужики, Поздравляю, пока все идет, как ни странно, по плану. Наручники у кого? Давайте, пакуйте ребятишек. Хрен их знает, сколько они на самом деле спать будут. Махнов, капитан, что там у вас? Нормалек у нас тут, отозвался товарищ. Тоже сонное царство в количестве 15 штук. Живые все, обливались только. Девяткой вдогонку надышались. Антидот вколол? Да какая нахрен девятка? Какой им в рот антидот? Хохотнул Махнов. У них тут дружеское застолье происходило с плавным переходом в омерзительную попойку. В голосе капитана сквозила нескрываемая зависть. Помнишь, нас предупреждали, что снотворный газ несовместим с алкоголем? Не обманул доктор. Так и да, несовместим. Хорошо, хоть запах в скафе не чувствуется. Могу себе представить, что тут творится. Витька, давай оставь двоих с пленными, пусть вяжут. А сам бегом в машинное. Тут, ну, то есть в реакторный, прервал товарища Ильиченко. А мы с инфоцентром и штурманской закончим. И не расслабляйся. То, что наш подарок попал куда нужно, это, конечно, хорошо и даже замечательно. Но кораблик-то большой, а у нас пока... Василий пересчитал своих пленных, приплюсовал махновских, спящего вахтенного у дверей и мертвеца внизу, вычел из общего числа членов команды. «А у нас пока еще 10 героев космоса где-то бродят». «А я не расслабляюсь, капитан», — став серьезным, ответил товарищ. «Меня с 42-го расслабляться отучали. А учителя были знатные, только по-русски плохо говорили и все время меня убить хотели. Ладно, капитан, пошли мы. Как со своими управитесь, тащите их сюда. Тут места побольше, есть где складировать. Кстати, Василь, а вот ты б на их месте. Что б ты стал делать? Ну, если б узнал, что он на борт чужой десант высадился». Ильиченко ненадолго задумался, хмыкнул. «А хрен его знает. Если б смелым был, нацепил какую-нибудь дыхательную маску или облегченный скафандр. Наверняка же у них тут спецсредства на случай разгерметизации имеются. И побежал вооружаться. А вот если б сдрейфил, тогда спрятался где-нибудь. Места вокруг много, да и корабль они получше нас знают. А ты вообще к чему это?» «Да к тому, что искать их тут можно аж до бесконечности, вот к чему. А нас всего 10 человек, минус те, кто с пленными останется. Жестянку эту, по-хорошему, нужно минимум роты обыскивать. Да и то не один час уйдет, пока все закоулки прочешешь». «И что предлагаешь?» – нетерпеливо спросил капитан, сверяясь с таймером. Время пока оставалось, но и не так, чтобы много. «А я знаю. Ты комгруппы, тебе и думать. Хотя я бы в их компьютере поковырялся. Вдруг там есть система слежения за биологическими объектами на борту. Ну или как там она на флоте называется?» «Молодец, Витюх, башка у тебя варит», — похвалил Ильиченко. «Ладно, дуй со своими в реакторный, а я сейчас. Крак, Летун, ты на связи?» «Так точно, товарищ капитан». «Слушай, ты можешь через их бортовую сеть выяснить расположение членов экипажа?» «Минутку». «Да хоть три», — буркнул капитан, жестом поднимая бойцов. «Перцев, останешься с пленными. Давайте, мужики, время». Иллиас управился за 2 минуты, как машинально отметил педантичный Василий. «Не могу, товарищ капитан, это грузовой корабль, да еще и старый. Подобные суда просто не оснащались системой биолокации. Это ж все-таки не пассажирский лайнер». «Жаль. Ну, добро. Вот еще, товарищ капитан, на борту 200 швартовочных пеналов, но пустые из них только 145. Один занят нашим ботом». «И что?» Искренне не понял Ильиченко. «Так в них готовые к вылету челноки, 54 штуки. Судя по информации борткомпьютера, полностью заправленные и готовые к вылету». «С ящерами?» – ахнул Василий. «Этого я точно не могу сказать, но, скорее всего, да. В базе данных есть запись о погрузке на борт десанта, ну, в смысле ящеров. Возможно, резерв или вторая волна высадки». «Ох, ничего себе! Это ж 800 крокодилов на нашу голову с прочей задницей!» Выругался Ильиченко, наскоро прикинув, сколько вражеских десантников можно напихать в 50 челноков. «Млять, ну обрадовал ты меня, Илюша!» На свой манер переиначив имя пилота, вовсе уж убитым голосом докончил он. «Простите, товарищ кап...» «Да нет, наоборот, спасибо за предупреждение. Будем иметь в виду. Хотя, что мы им сделаем? Разве что рванем вместе с этим корытом». «Кстати, да, это вариант». «Хм. Слушай, как считаешь, отчего они наружу-то не повылазили?» Не знаю, товарищ капитан, может, приказа не было, или они просто не могут разблокировать двери со своей стороны. Не знаю. Добро, оставайся на связи. Ильиченко переключил канал. Все слышали? Повнимательней там. Приглядывайте, чтобы крокодилы в спину нам не вжарили. Если вдруг что, берем пленных сколько уволочем и отходим к челноку. Грузимся, оставляем заряд с таймером минут на 5 и шпарим на базу. Жаль, конечно, кораблика, но что поделаешь. Против 800 ящериц нам даже рыпаться не стоит. Командир, а ты в полете не мерз? Неожиданно раздался в наушниках голос Махнова. Кто-то из десантников, не сдержавшись, хихикнул. Ты о чем? О дезинфекции. Помнишь, как мы зимой вошек на фронте вымораживали? Витя, у тебя там все в порядке? Недоуменно осведомился капитан. Что несешь-то? Никакой гадостью не надышался часом? А то несу, что пускай наш летун внешние шлюзы пооткрывает, да сбросит все боты за борт. Если даже там есть ящеры, то уж пилотов-то наверняка нет. Или помёрзнут рано или поздно, или в атмосфере сгорят. Правда, тогда уж прожарка получится. Виталий ухмыльнулся, довольный проведенной аналогией. Но все одно, дезинфекция. А не сможет, так пусть просто трюмы открытыми оставит. В этом случае крокодилам все равно никуда дороги не будет. Система безопасности внутренние двери открыть не даст. А запас воздуха у бота, насколько я понимаю, совсем даже не бесконечный. Ох, только и смог сказать Ильиченко. Ну ты даешь, капитан. Профессор прямо. Ага, я такой. Кстати, в реакторном отсеке пусто. Только два жмурика из дежурной смены девятки наглотались. Не знаю, что мы там намудрили, но анализатор скафа до сих пор летальную концентрацию показывает. Сам реактор в дежурном режиме, автоматика в порядке. Командир! Вклинился в разговор Чердыклиев. «Мы на месте!» Ильиченко кивнул. Десантники добрались до дверей командно-информационного центра и волею неведомых конструкторов, расположенного через переборку штурманского поста. Двери в последней оказались распахнуты, а внутри ярко освещенного небольшого помещения было пусто. Если не считать спящего возле самого Коммингса, человека в уже знакомой грязно-зеленой униформе. Видимо, почувствовав неладное или услышав что-то по внутренней связи, он еще нашел в себе силы распахнуть дверь в коридор, но выйти уже не успел. Возле руки спящего валялся пистолет. На поясе топорщилась расстегнутым клапаном пустая кобура. Наклонившись, капитан подобрал оружие. 9-миллиметровый 20-зарядный Штайр АГ 200-летней давности. Раритет, можно сказать. Между прочим, первое боевое оружие, обнаруженное ими на судне. Интересно, это что-то значит? Мельком осмотрев штурманский пост, два переведенных в сидячее положение противоперегрузочных ложемента, подковообразный пульт с висящими над ним потухшими голоэкранами, трехмерная электронная карта обстановки на дальней стене. Ильиченко отмахнул в сторону китца, ощутив короткий предупреждающий укол в груди. «Да неужели?» – успел подумать Василий, делая знак «Внимание замереть». Однако отреагировать подчиненные уже не успевали. Створки бесшумно убрались в переборку, и в упор ударили желтые фонтанчики выстрелов. Стреляли из чего-то огнестрельного и автоматического, что, впрочем, ничуть не умаляло опасности. Одна из пуль досталась и Василию, ощутившему увесистый болезненный тумак в нагрудную бронепластину. Рядом кто-то сдавленно охнул и выматерился. Но все отметки на забрале командирского шлема остались оптимистично зелеными. Герметичность скафандра не пострадала. Значит, без пробития. Разве что кровоподтек останется, или, что маловероятно, трещина в ребре. Ответив несколькими неприцельными очередями, десантники отступили за поворот. «Ну, хоть не зря дуры с собой тащили!» – прокомментировал короткий бой перцев. «А то стыдно перед мужиками в батальоне было б! Боевая операция, а мы ни разу не стрельнули!» «За коридором следи!» – буркнул Ильиченко, размышляя. «Чего там у вас? По стрелушке?» – голос Махнова был взволнован. «Помощь нужна?» «Сами справимся, не мешай!» «Значит так, похоже, их оружие нам не особо опасно, так что затягивать не станем. Чердак, перец, прикрывайте, а мы с танкистом. Товарищ капитан!» Наплевав на субординацию, прервал командира Чердыклиев. «А зачем рисковать? Если бронебойными в щиток с пары метров зафигнячат, мало точно не покажется. Давайте им гранатами прикурить дадим. Я заброшу с первого раза, обещаю. Вы меня только прикройте. Или так, а?» Он продемонстрировал уже разложенный в боевое положение тубус РПЭ. «Давай гранатами», — согласился Василий. «В конце концов, если так подумать, корабль они чисто захватили. А вот ящеры, очень может быть, сидят сейчас в ботах и уверенности в будущем как-то не добавляют. А потому некогда им время терять». «Ага», — обрадовался разведчик, выщелкивая из встроенного в пояс боевого костюма подсумка две штурмовые гранаты. Сбросив защитные колпачки, боец вдавил в корпус инициирующий детонатор кнопки и, не отпуская пальцев, кивнул Перцеву. «Готов?» «Как пионер», — отозвался тот, скидывая к плечу винтовку. «На счет три. Раз, два». Высунувшись за угол, он открыл огонь, щедро расходуя магазин. Аудиофильтры боевых скафандров автоматически приглушили грохот безгильзовой винтовки. И выстрелы казались негромкими хлопками, сопровождаемыми пляшущим вокруг щелястого компенсатора желтоватым огненным султанчиком. «Три!» – сам себе скомандовал лейтенант, перекатом вываливаясь в коридор и одну за другой отправляя к цели обе гранаты. Сдвоенно грохнуло. Вдоль коридора прошла горячая упругая волна, усеивая палубу обломками пластика, дымящимися обрывками бумаги и битым стеклом. Сизый дым выплеснул под подволок, растянулся медленно высасывающимся в вентиляционные решетки облаком, и неожиданно наступила тишина, в которой гораздо более громко, нежели давешние выстрелы, прозвучал елейный голос Ильиченко. «Чердак! А ты какие гранаты использовал, братишка?» «Дык, штурмовые, товарищ капитан, какие же еще?» «Ну и дурак!» Оставив последнее высказывание без комментариев, Василий поднялся на ноги и обреченно махнул рукой. «Ладно, пошли поглядим. Вообще-то на будущее, Китс — это, собственно, и есть бортовой компьютер. Если ты его только что отправил к его компьютерным праотцам...» «Так вы же сами разрешили, товарищ капитан!» «Значит, и я тоже дурак», — самокритично подытожил Василий, мысленно тяжело вздохнув. В мозгу билась какая-то неоформившаяся пока, но определенно нехорошая мысль. Или предчувствие, что скорее. «Вперед, мужики! Пошли! Гранатометчики!» Информационный центр, суть обиталища корабельного бортового компьютера, после короткой атаки являл собой жалкое зрелище. Пол устилало множеством обломков. Валялись покореженные взрывом кресла, сорванные со стен раскуроченные электронные панели. А еще имелись трупы в разной степени сохранности и в количестве недостающих 8. Впрочем, один был еще жив. Ненадолго, как констатировал мельком осмотревший раненого Перцев, облегчивший страдания обреченного одиночным выстрелом. Оружие, три почти в точности таких же, как у десантников без гильзовки, разве что без подствольников, ударная волна разбросала по углам помещения. Кто именно стрелял, определить было невозможно. Да, в общем-то, уже и не важно. «Красиво!» – мрачно буркнул капитан Ильиченко. «Просто офигеть! Не было печали, называется. Ладно, осмотрись тут, может, чего и найдете». Выйдя в коридор, он припомнил разговор с Махновым и вызвал Крага. «Илья, слушай, ты сможешь открыть внешние шлюзы и стартануть все боты, кроме нашего?» «Простите, не понял, что сделать?» – отозвался пилот. «Ну, сбросить за борт все челноки. Просто сбросите и все». «А зачем?» – не понял Крак. «Затем, что с 800 ящеров нам немножечко не справиться, вот зачем!» Начал потихоньку свирепеть капитан, тем не менее прекрасно понимая, что пилот ни в чем не виноват. Просто та самая неоформившаяся мысль зудела и зудела в мозгу, упрямо не давая покоя. Что-то он определенно упустил. Но вот что? «Могу! Минутку!» «Ага, давай!» Капитану Ильиченко ужасно хотелось курить. А еще больше, вмазать залпом граммов 150 неразбавленного спиртяги и придавить подушку минут на 600. «Не могу, товарищ капитан! Ошибку выдает!» «Что?» «Нарушена связь с бортовым компьютером! Такое ощущение, что он вовсе перестал существовать! Даже тестовый сигнал не проходит!» «Так, я понял. Готовься к взлету!» «Что?» «Взлетаем скоро, говорю, млять! Отбой пока!» Ильиченко прислонился бронированным лбом к стене коридора и, полностью отключив связь, витиевато выматерился. Вот какая ему мысль покоя не давала. Они же только что ухайдохали нахрен бортовой компьютер. Весь. Местные-то знали, где собраться. Надеялись, видно, что штурмовать Китс ни один здравомыслящий захватчик не станет. Ведь бортовой комп — это, по сути, и есть сам корабль. Уничтожь его, и корабль превратится в многотысячетонную груду металлолома. С пошедшим в разнос реактором, между прочим. Они, мудаки долбаные, именно это только что и ухитрились сделать. Да ведь их скафы на раз любую пулю выдержали. Так нет, комгруппы хренов. Послушал подчиненного, согласился. Идиот. Идиот. И кто теперь виноват? Чердыклиев? А вот хренушки, он сам и виноват, поскольку командир. Интересно, что теперь с ним Крупенников сделает? А Харченко? Впрочем, нехрен сопли лить, коль виноват, значит ответит. А сейчас? Людей нужно выводить, и своих, и пленных. Остальное потом. Мужики, все вопросы после, уходим. Этого не забудьте. Он кивнул на по-прежнему спящего у входа в штурманскую рубку человека, разбудить которого не смог даже грохот двух взрывов. «В рубку или в кают-компанию?» «На землю! Берем пленных, грузимся в бот и валим на землю! Без вопросов! Все понятно?» «Так точно!» – ошарашенно отрапортовал Чердыклиев, поспешив убраться с глаз командира. Понять, может, и не понял еще, но что-то почувствовал. «Командир, ты чего?» – врезался в переговоры голос капитана Махнова. «Случилось чего?» «Потом, Виталик, хватай языков и бегом вниз! Времени в обрез! Улетаем!» «Понял», – протянул капитан, отключаясь. Спустя полчаса все пленные, по-прежнему пребывающие в счастливом неведении происходящего, были погружены в челнок. Контейнер с боеголовкой также переменил местоположение, будучи выгружен в трюм. И сейчас Ильиченко переустанавливал таймер на 5 минут. 10 килотонн равнодушной ко всему живому радиоактивной смерти, упакованных под многослойную оболочку обтекатель, послушно ждали своего часа. Ждать оставалось недолго. «Стартуем!» Капитан уже почти привычно вжался в жесткую ребристую лавку. Впрочем, для облаченного в жесткий боевой скафандр человека это не имело особого значения. «Нуль в отсеке!» – бубнил себе под нос Ильяс. «Расстыковка. Подтверждено. Створ свободен. Подтверждено. Отделение». Крохотная по космическим меркам скорлупка в 300 тонн весом, сотворенная человеческим разумом, пусть иногда и злым, стремительно падала к границе земной атмосферы. Начались ионизация корпуса и болтанка. Но капитана Ильиченко это волновало постольку поскольку. Он молча глядел на рубиновые цифры обратного отсчета. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Полыхнуло. Беззвучно, конечно. Грохот космических взрывов, как известно, прерогатива фантастических фильмов древности. Да и что такое 10-килотонный взрыв в масштабах даже не Вселенной, а отдельно взятой Солнечной системы? Так, новогодняя шутиха на фоне взрыва боевой гранаты. Ну, бабахнуло, ну подумаешь. «Большой брат вызывает Илью, повторяю». «Товарищу капитану, так то вас». Коля Броско старательно прятал взгляд. «Товарищу комбат на связку». «Слушаю», — по-военному четко ответил капитан, сглотнув вязкий комок. «Молодец, капитан!» Прерываемый атмосферными помехами и остаточными явлениями электромагнитного возмущения, голос комбата дрожал. «Отлично сработал!» «Он что, издевается?» «Товарищ майор, я должен...» «Должен доложишь!» — ухмыльнулся Крупенников. «Ждем! А фейерверк вы знатный устроили, мы наблюдали! Не ссы, капитан, поговорим!» И командир особого штурмового офицерского батальона Виталий Крупенников разорвал связь. Земля. 2297 год. В клубе было как никогда шумно. С висящим космами под потолком сизым табачным дымом не могла справиться даже вентиляция 23 века. А еще в помещении офицерского клуба откровенно пахло алкоголем. Нет, сухой закон, введенный командованием еще до войны, именно так, неофициально, конечно, стала именоваться дата вторжения ящеров на Землю, отменен не был. В него просто внесли некоторые поправки. В конце концов, наркомовские 100 граммов ведь никто не отменял. Вот именно. А сейчас, как ни крути, офицеры штурмбата праздновали свою первую реальную победу. Пока с маленькой буквы, но ведь, как говорится, лиха беда начала. Вятку отбили? Отбили. То, что на месте города сейчас в основном все еще дымящиеся руины, в расчет не бралось. Сталинград все помнили очень хорошо. Да и о Дрездене 45-го года офицеры уже узнали. Корабль со второй волной высадки уничтожили? Еще как уничтожили. Вон какое сияние в верхних слоях атмосферы наблюдалось. Куда там северному? И значит что? Значит, можно расслабиться. В разрешенных командованием рамках, нормах и граммах, разумеется. А то ведь можно ненароком и обратно в штрафники загреметь. Харченко на это очень даже недвусмысленно намекал. Ну а то, что два других вражеских транспорта, повисев на орбитах Марса и Венеры, неожиданно ушли в гиперпрыжок в неизвестном направлении, так и не попытавшись высадить десант, Так это пусть начальство разбирается, ему начальству всяко виднее. Начальство же в лице Крупенникова, Харченко, Лаптева, Финкельштейна и капитана Ильиченко заседало за отдельным столом в самом углу зала. Заполненная окурками пепельница и три пустых бутылки из-под коньяка под столом недвусмысленно давали понять, что разговор идет уже не первый час. «А насчет провала операции, капитан, ты определенно не прав». Комбат поискал в пепельнице свободное место и, не найдя, затушил окурок тонкой безникотиновой сигареты прямо о поверхность стола. «Так что смело пиши представление на своего летуна. Звездочку он уже по-любому заслужил. Я подпишу не глядя. Да и тебе пора звезды с погон снимать. Одна большая ведь лучше, чем четыре маленьких». Виталий, сведя пальцы, показал, насколько именно маленьких. «Почему?» Слегка захмелевший капитан удивленно взглянул на командира. «Нет, ну про летуна согласен, конечно, но я-то тут при чем? Корабль угробил, бортовой комп с ценными сведениями тоже». «Ошибаешься, капитан», — ухмыльнулся Крупенников, специально придержавший новость под конец третьей бутылки. «Пока вы там гранатами кидались, Ильяс, между прочим, по собственной инициативе перегрузил базу данных бортового компьютера судна в матрицу челнока. И поэтому... Внимание, товарищи офицеры! Мы теперь знаем не только, где расположена главная база наших милых крокодилов, но и финишные координаты гиперпрыжка с точностью до десятой доли световой секунды. Вот так-то! Не знал, капитан?» «Нет», — пораженно прохрипел Ильиченко, ища взглядом, чем бы закусить попавший от волнения не в то горло коньяк. Догадавшийся первым особист сунул ему дольку лимона и стакан с минералкой. «Теперь знаешь. Герой этот твой пилот. Побольше б нам таких среди курсантов». «Значит, не все потеряно?» Не слишком к месту спросил Василий, вызвав смех офицеров. «Да нет, все как раз только начинается. Вот мы тут посидели, подумали. А почему бы не навестить ящериц в их, так сказать, доме? Они к нам с визитом вежливости слетали. А мы что, хуже, что ли? Как думаешь, товарищ будущий майор, нанесем нашим чешуйчатым друзьям визит? Поучим их немного хорошим манерам?» «Я готов!» Четко, словно и не пил вовсе, ответил Ильиченко. «Хоть завтра! А можно вопрос?» «Валяй!» — разрешил расслабленный коньяком комбат. «Пленные что показали?» Крупенников нахмурился и, переглянувшись с особистом, качнул головой. «Извини, Василий, а вот об этом мы попозже поговорим. Не обижайся, капитан, но не время сейчас и не место. Завтра на трезвяк поговорим». Выспаться Крупенникову в эту ночь так и не довелось. Вызов пришел в тот момент, когда он, пьяно покачиваясь, уже стягивал штаны и собирался завалиться спать с чувством полностью выполненного долга. В конце концов, командир иногда тоже имеет право расслабиться, особенно когда его подчиненные блестяще выполнили задание. Вторжение провалилось, вторая волна высадки и вовсе испарилась вместе с кораблем, растянувшись на десяток километров облаком радиоактивного пара. Данные о главной базе ящеров у них есть. Что еще нужно? Ну, разве что наградить непричастных и наказать невиновных, конечно. И еще проспаться, разумеется. Потому комбат весьма витиевато выругался, когда коммуникатор запиликал, и на экране высветилось хмурое лицо автарка. «Согражданин Крупенников, простите, я понимаю, что мой вызов более чем не ко времени, но... За вами выслан служебный флайер. Прошу немедленно прибыть ко мне. Одному. Это... Моя личная просьба, товарищ майор». И экран погас. Виталий даже рта не успел открыть. «Что, Виталь, в штаб Всезвездного фронта вызывают?» — язвительно осведомился Харченко, с которым они столкнулись в коридоре. Особист тщательно прятал за спину полупустую бутылку коньяка. Получалось плохо, и это его определенно нервировало. «Может, мне с тобой?» «Приказано одному прибыть», — хмуро буркнул комбат. И тут Харченко внезапно выдал совершенно несвойственную для военного, а тем более для особиста, фразу. «А оно тебе надо. Присягу мы им не давали. Операция прошла удачно. Могут и до утра потерпеть». Виталий даже остановился, раскрыв от удивления рот. «Шучу я, товарищ майор», — продолжил особист. «Шучу. Только вот что. Прикинь, по дороге, почему эти аллигаторы так спокойно высадились на планете? И почему именно в захолустье? А лучше подумай не почему, а зачем. Я не понял, нахмурился комбат. Да вот и я пока не слишком понимаю. Особист делано зевнул. Пойду подушку минуток с 600 помну. Утро оно, как говорится, мудренее. И ушел. Крупенников долго размышлял над странными словами особиста. Последнее время им не то что поговорить, а пары слов перемолвиться некогда было. Приемка оружия, обучение добровольцев, тут еще и десант этот, и прочая война. А потом разработанная меньше чем за сутки операция по захвату вражеского корабля. Размышлял он всю дорогу от Надессы до Берна, где находился комплекс правительственных укрытий. Всего 45 минут полета через верхние слои атмосферы. А ведь действительно, очень много нестыковок получается. Первое. Странные ящеры. Полуразумные. Как ребенок лет 6, не больше. Способные стрелять, обращаться с несложными механизмами, действовать в группе. Жестокие и равнодушные к чужой смерти, как и подобает хищным животным. Но и не более того. Просто тупые исполнители простейших приказов типа «пойди, принеси, сделай» или «убей». Второе. Старое земное оружие в руках противника. Хоть и устаревшее, но от этого не менее убийственное. И модифицированное именно под анатомию этих бегающих крокодилов. Третье. Даже не попытавшиеся высадить десант на Марс и Венеру корабли. Странно, не правда ли? Или они изначально не собирались этого делать? Или не получили соответствующего приказа? Ну, или как раз получили, после разгрома в Вятке, приказ на отступление. А вот почему? Четвертое. Харченко прав. Прав, когда заинтересовался вопросом о цели высадки. Террор? Попытка прощупать оборону планеты? Или прощупать их самих? Что само собой подразумевает наличие у ящеров, точнее у их командиров-кукловодов, сведений про перенос батальона из прошлого. Непонятно. Неумно. Если террористическая акция, при таких дырах в небе проще ударить не по провинциальным кварталам Старой Вятки, а, например, по тому же Берну или любому иному мегаполису, эффект был бы куда большим. И в плане жертв, и в плане психологического воздействия, или, допустим, устрашения. Да хоть по Надессе, разом превратив ППД батальона и добровольческого корпуса в выжженную плешь на поверхности Земли. Что-то подобное, помнится, учинили союзники в 43-м году, высадив канадских десантников под Дьеппом, что на северном побережье Франции. До сих пор историки так и не поняли смысла операции «Юбилей». Главная версия – репетиция Оверлорда. Но это лишь версия, не подкрепленная документально. Интересно, на что рассчитывал Черчилль, выкинув на неподавленную оборону нацистов 6000 канадцев? На то, что они дойдут строевым шагом до Берлина? Маразм. Или хотел продемонстрировать Советскому Союзу свою беспомощность? Или что? Нет ответа. Наконец, последнее, пятое. В свете всего произошедшего самое, пожалуй, маловажное. Откуда взялись эти божьи люди? Из лесов Урала и не только? Это при современной-то системе навигации, слежения и тотального контроля? Выводов может быть только два. Основной вывод – бардак. Обычный русский, ну, то есть человеческий бардак. Тут проспали, там забыли, а здесь валенок на пульт управления кинули. Но маловероятно. И даже больше, почти совсем невероятно. Второй вывод. Вот его-то Крупенников не успел сделать. Потому как флайер благополучно приземлился в посадочном терминале резервного правительственного дворца Эйкумены. Зачем его вызвал автарк, Крупенников даже не гадал. Не до того было. Начальство вызывает к себе только в одном случае – звездюлей всыпать. Когда начальство жаждет насыпать звезд на погоны, оно, как известно, приезжает само. Почувствовать, так сказать, причастность к победе на поле брани. К подобному Крупенников привык за несколько лет войны. Относился он к этим выговорам с должной долей циничной иронии. И даже начал коллекционировать наезды начальства. Высшей точкой этой коллекции был ор от члена военного совета фронта. В тот день рота Крупенникова шла на переформирование после тяжелых недельных боев. Впрочем, какая там рота? Что там осталось-то от этой роты? И первое, что сделал ЧВС, так это обматерил за грязные рожи, щетину на щеках и усталый вид, не соответствовавший облику воина доблестной Красной Армии. Лифт плавно остановился. Крупенников, скрипя начищенными сапогами, вошел в кабинет автарка. Клаус Маурья стоял спиной к двери и смотрел в окно на заснеженные альпийские вершины. Не в окно, конечно. Комплекс правительственных укрытий находился глубоко под землей, а на прекрасную голопроекцию, передаваемую внешними онлайн-камерами. Майор кашлянул и одернул китель. В особых случаях офицеры так и ходили в своей любимой форме с погонами и орденами. Эх, как на них оглядывались девчонки в Надессе. Эх! Молчание несколько затянулось. Комбат не выдержал и рявкнул на весь кабинет. «Товарищ Автарк! Командир отдельного штурмового офицерского батальона майор Крупенников по вашему приказанию прибыл!» «А?» — наигранно вздрогнул Маурья, оборачиваясь. «Какого приказа? Зачем прибыл?» «А, согражданин Крупенников. Ну, проходите, присаживайтесь и докладывайте». «Докладывать? Что именно, товарищ Автарк?» Лицо Маурьи слегка дернулось. Все-таки он не любил это старинное обращение «товарищ». То ли дело «согражданин». Сразу подчеркивается и сопричастность, и экуменичность, и равенство вместе с прочим братством. «Докладывайте, что у вас там произошло?» Конечно, Автарк был уже в курсе всего произошедшего. Информация с поля боя непрерывным потоком шла в штаб-квартиру верховного менеджера Эйкумены. Ага, именно так и звучал официальный титул Клауса Маурьи. Старший приказчик, ну или главный продавец. Харченко долго хихикал, когда уяснил суть термина «верховный менеджер». А так как читал особист по-английски плохо, зная только немецкий да польский, то иначе как манагером Автарка с тех пор не называл. «Мне нужна ваша оценка произошедшего, согражданин майор». «Ну, конечно, нужна оценка. Чего еще ждать? Интересно, какая именно?» Крупенников начал было докладывать о своих соображениях, но Автарк его прервал. «Об этом мы почитаем в вашем отчете. Мне сейчас интересно только одно. Откуда взялись эти сектанты?» «А я почем знаю?» – искренне удивился комбат. «Наша задача была простая. Уничтожить захватчиков и спасти тех, кого еще можно спасти. Что, собственно говоря, мы и сделали. А насчет выяснения, кто там и откуда в этой старой вятке взялся, так это, знаете ли, не ко мне. Это сами выясняйте». «Как нам это выяснить?» Вежливо, излишне вежливо, поинтересовался Маурья. Пальцы его нервно барабанили по округлому стеклопластиковому столу. «Послушайте, я не специалист в этих играх. Все подобные вопросы к начальнику особого отдела батальона, то есть корпуса, майору Харченко. Тем более, это он с ними беседу вел. А насчет религиозных споров, это уже к нашему батюшке обращайтесь. Он любого замполита за пояс заткнет и всю душу наизнанку вытрясет». «Замполита?» – не понял Маурья. «Ах, да, воспитателя. Значит, ваш отец Евгений занимается воспитанием?» личного состава. И как? Эффективно? Да, нормально. Мне, честно говоря, без разницы, религиозная это пропаганда или какая другая. Главное, чтобы солдат в бой шел, а не в тыл драпал. И знал, зачем он в этот бой идет. А вообще, к чему этот разговор? Что вы сделали с сектантами? Да ничего мы с ними не сделали, пожал плечами майор. Собрали, подлечили, оружие из старья им подобрали и отпустили. На кой они нам? Да и никакие они не сектанты, просто обычные верующие люди. Да вы соображаете, что вы сделали? Сейчас на планете, безоружной, между прочим, появилась банда. Банда, повторяю по слогам, банда! Вооруженная банда! Автарк вскочил и начал метаться по кабинету. Лицо его покрылось красными пятнами. «Вы понимаете, что они избежали модифицирования? Что они сейчас могут убить меня, вас, да любого из людей? Да они, может, даже хуже ящеров!» «Совсем охренел», — вяло подумал Крупенников. «Урод модифицированный». «Да, может и хуже, потому что ящеры чужие, эти же внешне свои, и от этого они еще страшнее!» «Сейчас слюной забрызжет», — мелькнула меланхоличная мысль. «Еще немного, и я не сдержусь и впечатаю этого павлина жирный хари в стол, так чтоб все зубы повылетали. Людей с ящерами сравнивать, вот ведь тварь!» «А если они объединятся? Если люди и ящеры объединятся? Вы об этом подумали, когда им оружие раздавали? Нам же конец, понимаете? Нам конец!» И вот тут Крупенников наконец не выдержал. Не выдержал и рявкнул так, что, казалось, тоненько задребезжали стекла. «Смирно!» Ничто так не помогает выработке командного голоса, как артиллерийская подготовка. Поди-ка, переори с непривычки грохот всего-то 76-миллиметровок. Хотя тут тоже свои тонкости есть. В грохоте, например, надо кричать фальцетом, а в тишине – рявкать басом. Низкие частоты сливаются, а высокие – выделяются. Это меломан из особого отдела разъяснил как-то. Сейчас канонады не было, поэтому автарк вздрогнул и уставился на комбата. «Во-первых, то, что земля безоружна, это прямиком не наша вина, а ваша. Ваша и ваших недальновидных предшественников. Ну а ваши потомки...» Последнее слово майор не сказал, а буквально выплюнул. «И говорить не хочу. Во-вторых, с чего это я должен был отпустить их безоружными? Вскоре мы летим к ящерам с ответным визитом. А кто останется на земле? Хоть кто-то сможет противостоять противнику, если они вздумают атаковать снова? И третье. Почему вы решили, что люди с оружием – это банда?» «А кто они тогда?» «Кто? Добровольцы. Я их включил в состав корпуса своим приказом». «И детей? И женщин?» – удивился автарк. «Всех, кто способен держать в руках оружие. Всех! В данной ситуации меня совершенно не волнует пол и возраст солдат. Или вы можете предложить альтернативу?» «Их надо было отправить на принудительное модифицирование. Под конвоем. Они опасны для нашего общества. Вы понимаете это?» Маурья снова начал было орать, но Крупенников вдруг встал. «Заткнитесь, Клаус! Во-первых, решение сейчас и до окончания боевых действий принимает штаб обороны, с вашего, между прочим, согласия. И вы сейчас, де юре, конечно, вообще никто. А во-вторых, прямо сейчас я тоже опасен для общества. Вашего, например, общества. Мне ничего не стоит своими руками свернуть вам шею, товарищ автарк. Потому что вы несете чушь. И вообще меня достали. И никто на этой планете не сможет мне помешать. Никто. Вообще никто. Вы это понимаете?» Маурья просто онемел от подобной наглости. А комбат как ни в чем не бывало продолжил. «Вы меня зачем вызывали? Поинтересоваться мнением по поводу этих людей? Да пусть себе живут. Вот мое мнение». «Я хотел приказать, то есть попросить, конечно, сопроводить новых сограждан в центры генетического планирования». «Да нахрен на них, на эти ваши центры по изготовлению дебилов! Во всю длину! После войны поговорим о новых согражданах! Да и нет у вас права мне приказывать, ну или просить! Так что идите-ка вы лесом, далеко из песней! Это такая идиома, если вы не знали! А сейчас мне, извините, не до пустяков! Разрешите идти?» Не дожидаясь разрешения, Крупенников развернулся, нагло щелкнул каблуками и вышел из кабинета автарка, оставив того в полной растерянности разевать рот. Уже на улице майор вдохнул свежий альпийский воздух и вызвал по коммуникатору Харченко, передав ему свою просьбу. Если майор и удивился, то виду не подал. «Все понял, Виталь, сейчас сделаем. Не переживай, к твоему возвращению все будет готово». «Не, ну вот же мудак, а!» «Ладно, подробности расскажешь при встрече, сейчас не стоит». «Как у вас там?» «Без эксцессов, не переживай». «Вот и ладно, я вылетаю, ждите, скоро буду». Перекурив на воздухе, Крупенников сел в флайер и понесся домой. «Домой. Эх, если бы домой...» «На базу, конечно». Где начштаба капитан Лаптев вместе с майором Харченко спешно писали приказ о зачислении 2000 человек, включая дряхлых старцев, грудных детей и новорожденных, в добровольческий корпус.